Все начинается, все заканчивается, но только ради еще одного начала. Так и наш альбом «Represent». Много историй, что написаны мною, как будто кто-то другой водил моей рукой. Вложен смысл из опыта прожитых, не разложены мысли по дорогам трек-листа. 20 дроп, 25, еще одна загадка. Но это наш адрес в жизненных схватках. А через год адрес поменяется, теперь все течет.